84, февраль, 4. Мерки обычные не годятся для суждения о явлениях духовного порядка. И там, где кажется ущерб, разорение или неудача, именно там готовится богатая жатва духа. Несоизмеримы миры плотный и тонкий, и страдания, испытываемые на земле, для устремленного духа оборачиваются плодоносными нахождениями, следствие которых старицею вознаграждают человека за все, что он претерпел. Так уж устроена жизнь, что через страдания и смерть формы жизнь приобретает ценнейшее наслоение, необходимое для дальнейшего развития того, что облекается данной формой. Этот центр средоточия жизни имеется и в человеке, и в животном, и в растении, и даже в атоме. В человеке он сосредоточен в его бессмертной индивидуальности, у растения – в центре семени. Он может расти, развиваться и эволюционировать беспредельно. По лестнице жизни продвигаются вперед и эволюционируют все формы, подчиняясь закону циклов и ритма. Жизнь беспредельности сущей бессмертна, и в потенциале своем атрибутом бессмертия обладает каждая проявленная форма. Даже наука признала вечность материи и жизни, то есть бессмертие их.